Глава третья, в которой Помпилию приходится трястись и стрелять, Нестор слушает мудрое, Орнелла удивляется, и все торопятся навстречу друг другу. Ненаглядная Этна. Дописывая предыдущее письмо, в котором я, захлебываясь от восторга, живописал оснащение кирасиров, я поймал себя на мысли, что никогда не рассказывал тебе подробно о нашем отряде, о подразделении, в котором служу. Ты ведь понимаешь, ненаглядное, что алхимия — основа цивилизации. Именно мы изобретаем новые патроны и снаряды, новые сплавы и ткани, и даже философские кристаллы выращиваем мы. Кто же еще? Алхимия ведет герметикон и в мире, и в войне. И странно, что алхимические войска появились только сейчас и только у нас. Почему никто раньше не додумался до такой простой, но продуктивной идеи? Ведь алхимик, ступивший на тропу войны, куда опаснее вчерашнего рыбака, едва научившегося обращаться с карабином. Наш отряд, как, впрочем, и остальные алхимические, отдельный. Нас перебрасывают на те участки театра военных действий, где требуется мощная огневая поддержка. И еще ни разу у командования не возникло нареканий в наш адрес. Мы быстры, сильны и профессиональны. Скажут, что артиллерия практичнее. Но не надо нас путать. Мы поддерживаем войска по-своему. Так, как не умеет никто другой. Не хочу вдаваться в подробности, Этна. Ограничусь сухой констатацией. Нас боятся. Я не хвастаюсь, а говорю, как есть, враги боятся твоего мужа. Ты спросишь, нравится ли мне это? Я не найдусь с ответом. Скорее принимаю свое положение с достоинством. Я хороший алхимик, теперь становлюсь хорошим офицером. И то, что меня боятся враги, — естественная часть моей профессии, моей нынешней жизни. Да, ненаглядная, я изменился. Наш отряд, почти полк по составу и мощи, разбит на 4 алхимических поста, одним из которых командую я. И командую, поверь, успешно. У меня в подчинении больше 100 человек и 7 бронетягов, командирский ядрат, 2 бёллера прикрытия и 4 азунды. 4 страшные, но прекрасные азунды. Недостаток у наших красавиц один. Если снаряд пробьет тонкую броневую защиту кормы, то получившийся факел обожжет пустоту. Все остальное — достоинство. Азунды быстры, в скорости способные потягаться с колесными клора и даже ядратами, и необычайно сильны в ближнем бронетяговом бою. 500-600 метров. Говорят, конструкторы пытаются довести дальность прицельного огня до половины лиги. Боюсь даже представить, насколько крутыми мы тогда станем. Извини, это все война. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, окрестности озера Пикассор, середина сентября. Долгий марш по незнакомой местности — серьезное испытание даже для тренированных, привычных к ночным рейдам алхимиков. Особенно по враждебной местности, по тылам землероек, где можно в любой момент нарваться на патруль, блокпост или перемещающуюся часть. Любое, даже ничтожное столкновение могло перекрыть ушерцам обратную дорогу, а потому к напряжению от собственного путешествия обязательно добавляется постоянное ожидание удара. Выходя в путь, алхимики изрядно нервничали, однако долго оставаться на взводе не способен даже профессиональный параноик. Да и не держали таких в алхимических отрядах. Брали нормальных, которые быстро приходили в себя, избавляясь от мандража в пользу разумной осторожности. А потому уже через полчаса алхимики перестали потеть и вошли в ритм рейда, вернувшись к состоянию нормальной военной. Через полчаса к Змеиному мосту выдвигалось боеспособное подразделение, а не куча дергающихся от напряжения солдат. «Обратно будет проще», — проворчал сидящий на броне Аксель. Он зевнул, прикрыл рот ладонью, погладил бородку и развил мысль. «Днем скорость выше, до Хамы часа за 4 дойдем, если капсюлями не хлюпать». О том, что на обратном пути их, возможно, будут поджидать потревоженные землеройки, Кратчин не упомянул. Об этом и так все знали. «Днем могут появиться аэропланы», — рассудительно ответил сидящий рядом Сантера. «Удовольствие, прямо скажем, на любителя». «Из гатасов завалим», — уверенно произнес Аксель. «Уж лучше от аэропланов отбиваться, чем плестись черепашьим шагом». Огни, да и то приглушенные, горели только у первой машины, у ядрата Кратчина, управлял которым лучший водитель подразделения. Остальные бронетяги шли на красные кормовые фонари друг друга, выдерживая дистанцию опытом, непрерывным вниманием и везением. Помимо командирского бронетяга, машин было 6. 2 бёллера, 2 клора, в одном кирасиры, в другом саперы, и 2 азунды, в одной из которых, если по-хорошему, и должен был ехать Адам, но Сантера доверял подчиненным и решил провести рейд рядом с Акселем за одним из тех длинных разговоров, до которых Кратчин, как выяснилось, был большим охотником. И именно поэтому офицеры остались на броне, а не отправились внутрь. Общаясь с ирсийцами, Сантера, к безмерному своему удивлению, узнал, что обер-шармейстер считается среди них молчуном, из которого слова лишнего не вытянешь. Поначалу уверял в обратном, через несколько дней с гордостью понял, что Аксель выбрал его на роль собеседника, и с тех пор не проходило дня без долгого диалога о чем угодно. Темы они выбирали самые разные, но один из первых разговоров по-настоящему запал Сантера в душу, и Адам помнил каждое слово. «Настоящая бомбада?» — «Самое, что ни на есть!» — с улыбкой подтвердил Аксель, а затем расстегнул кобуру и рукоятью вперед протянул другу револьвер. «Ее зовут 15-я, но я называю пятнашкой». «Тяжелая» — это первое, что пришло Адаму в голову. «Тяжелая, но, на удивление, хорошо сбалансированная, и ощущение тяжести исчезает уже через пару секунд, оставляя лишь понимание веса». Понимание, указывающее на то, что у тебя в руке серьезное оружие, и указание придает уверенности. Взяв настоящую бомбаду, Сантера интуитивно осознал ее основное отличие. Из бомбады не стреляют, и уж тем более не убивают. И еще, бомбада превратит в великого стрелка любого человека. И еще, только великий стрелок достоин владеть бомбадой. Взяв пятнашку, Адам одним движением стряхнул с себя все обывательские представления о познании высокого искусства. Хоэкунсе ухитрился добраться до сути, и Аксель это понял по выражению лица друга. «Просто 15-е?» Сантера знал, что лучшим бомбадам давали собственные имена, и ожидал услышать что-нибудь более звучное. «Просто 15-е». — серьезно произнес Кратчин. — Это имя ей дал мастер, и оно известно всему герметикону. И скромное клеймо — 15, сплетенное с буквой «А». Длинный ствол жезарского сплава украшен сложной, очень красивой гравировкой, рукоять отделана шершавой кожей, каждая деталь, каждый элемент оружия буквально дышал высочайшим мастерством исполнения. Но поверить, что Кратчин запросто достал из кобуры легенду, Сантера не мог. Тогда не мог. — Так уж и весь герметикон, — недоверчиво прищурился Адам. — Пятнашку сделал Ариэль Хансейский, — эрсиец ласково провел рукой по стволу. — Слышал о таком? — Нет. Сантера знал о существовании оружейников, которых бомбальеры едва ли неофициально признавали гениями, но ему никогда не требовалось запоминать их имена, и уж тем более биографии. В 12 лет Рель стал учеником кузнеца, в 14 — оружейника, а в 19 сделал первую бомбаду, которую так и назвал «Первая». Сейчас ею владеет бомбадао Александр Дермаадо. Аксель помолчал. За 11 лет Ариэль создал 33 бомбады, делал для хансейских богатеев, не понимая, что творит уникальное, неповторимое оружие. В 30 он погиб во время нападения пиратов, а еще через год семерку случайно увидел бомбальеру Виктор Котов. Восхитился, купил, отвез в Химмельсгартен, представил учителям, и они признали творение Ариэля бомбадами. Теперь его имя выбито в зале мастеров Пантеона, а все 33 бомбады принадлежат бомбальера, живут полной жизнью. — Удивительно, — пробормотал Сантер. Адаму очень хотелось спросить, каким образом явно небогатый Крачин стал владельцем легендарного оружия, но он постеснялся. Аксель взял бомбаду, однако убирать в кобуру не стал. Улыбнулся едва заметно, словно вспомнив нечто приятное, и негромко продолжил. Ариэль Хансейский не познал настоящей славы. Он просто старался, и благодаря старанию, а еще таланту, у него получалось совершенное оружие. Ариэль давно мертв, но его мастерство победило смерть. Его помнят и будут помнить. А что останется от нас, Адам? Какими запомнят нас и запомнят ли вообще? Неожиданный вывод сбил Сантера с толку. Он в растерянности уставился на легендарную бомбаду, а Крачин тем временем продолжил. — Мы офицеры, Адам. Наша профессия — убивать. И именно поэтому мы обязаны быть щепетильны и аккуратны, помнить о чести и благородстве, помнить о том, что мы воины, а не убийцы. Только в этом случае мы не останемся в памяти черным пятном мерзости и стыда. О нас будут говорить с уважением. И вновь Сантера подумал, что Аксель умеет читать мысли, потому что именно желание убивать привело Адама в армию.